Выражение чувств. Expressions of feelings. Боже мой! My goodness! Я не уверен. I'm not sure. Не думаю. I don't think so. Боюсь, что нет. I'm afraid not. Невероятно. It's incredible. Увы. Alas. Безусловно. Absolutely. Осторожно. Watch out. Be careful. Замечательно. Wonderful. Большое спасибо. Thanks a lot. Берегите себя. Take care. Взгляните. Look. Внимание. Attention. Какая удача. What a stroke of luck. Невероятно. I can't believe it. Я люблю тебя. I love you. Очень хорошо. Very well. Чёрт возьми. Oh, damn. Это уж слишком. That's a bit much. That's a bit rich. Это прекрасно. That's wonderful. Это чересчур. That's too much. У меня нет слов. I don't know what to say. Кто знает? Who knows? Боюсь, что вы ошиблись. I'm afraid you're mistaken. О, как жаль! That's too bad. Как жаль! What a pity. Не бери в голову. Never mind. Мне очень жаль. I am very sorry. У меня плохое настроение. I feel a bit down. Это отвратительно. It's disgusting. Меня от тебя тошнит. You make me sick. Успокойся, все будет в порядке. Calm down. Everything will be okay. Не надо нервничать. Don't be nervous. Не надо нервничать. Take it easy. Не торопитесь. Take your time. Не обращайте внимания на то, что он сказал. Don't pay any attention to what he said. Мне жаль это слышать. I'm sorry to hear that. Остыньте. Cool it. Не унывайте. Cheer up. Какая жалость. What a pity. Какая удача. What good luck. Вот так сюрприз. What a surprise. Вы, должно быть, шутите. You must be kidding. О, Боже, какой кошмар. Oh, dear. What a mess.